Глава 16. Олеся припарковалась во дворе старенькой пятиэтажки, где она снимала комнату в двухкомнатной квартире у одинокой бабули, приготовила ключи и быстрым шагом направилась к своему подъезду. Мороз на улице не спадал вторые сутки, а потому рыться в сумочке и искать ключи на улице ей совсем не хотелось. Позволить себе заболеть Олеся не могла. На носу сессия, которую ей придется сдавать аж 3 раза. Точнее, 2,5. За себя ей нужно было сдать только 2 зачета. Остальные преподаватели ей уже поставили зачеты автоматом. А вот за тех гламурных дур, что учились только для своих родителей, Олесе придется идти на экзамены. 1 раз в рыжем парике, 2 раз в черном. Девицы даже уже помелькали в аудиториях в своих дорогих и ярких шмотках, в которых Олесе и предстояло идти на экзамен, изображая их. Ничего сложного, там главное не забыться и не начать отвечать на «отлично». Девиц вполне устраивали средние баллы. Олеся быстро открыла подъезд и юркнула внутрь, не оглядываясь по сторонам. Дверь на морозе закрывалась медленно. Масло в петлях двери загустело, а потому тот, кто ехал за Олесей всю дорогу, успел забежать в подъезд и услышать, как на 2-м этаже открылась дверь, и Олеся крикнула в глубину квартиры: «Это я, баб Тонь!» Парень пролетел лестницу в 2 прыжка и был уже на площадке, а потому увидел, за какой именно из 3 дверей скрылась девушка. Он довольно хмыкнул и спустился вниз, обматерил мороз и, юркнув в машину, первым делом завел ее, а уж потом вытащил телефон из кармана и, ткнув в быстром наборе цифру 1, приготовился ждать. Трубку на том конце сняли быстро, явно ждали. «Босс, это Уш». «Я в курсе, что ты Уш», — рыкнули в ответ. «Проследил?» «Да, даже на площадку с ней поднялся. Рассказывай в подробностях». Парень все подробно рассказал и описал. Именно за его наблюдательность Гарик его и ценил. «Босс, походу, она с бабкой живет». Едва дверь открыла, крикнула в квартиру, назвав ту баб Тоня. «Хорошо, сиди там, если куда поедет, поезжай за ней». «Понял, босс, сделаю». Гарик нажал отбой. «Не соврала, значит, малышка», — проговорил он задумчиво, глядя на айфон, который Олеся так и не забрала. «Правда, что ли, случайная встреча? Ладно, подождем, чего там наш Ужик еще выяснит». А вечером Уж уже отчитывался лично, сидя на кухне и поглощая 2-ю тарелку борща. Через час она поехала в универ. «В ПЕД?» «Да, босс, в ПЕД. Училка, выходит, она у тебя», — то ли спросил, то ли утвердил парень. «У них там, походу, сессия. В коридорах толпы, кто зубрит, кто зубоскалит. Наша красавица пришла и сразу пошла в аудиторию. Отличница она, походу. Я слышал, как там студентики даже не рыпнулись, что она первая сунулась сдавать. Гудели только, что препод, мол, лютует. Но наша такая, мол, фигня, прорвемся», и первая шагнула в кабинет. Вышла через полчаса, похвасталась высшим баллом и в туалет пошла. Правда, на 2-м этаже. А из него вышла рыжий, прикинь? «Рыжий?» — Гарик удивленно переспросил. «Да, босс, рыжий и в других шмотках. Вся из себя такая фифа, на каблуках. Подсокала в другой кабинет. Нахрена надо было для сдачи 2-го экзамена окраску менять, как думаешь, а?» «И что, прям совсем не узнать ее в этом рыжем парике?» — усмехнулся Гарик, игнорируя вопрос парня. «Ну, сам посмотри». Уж скинул фотку Гарику. «Узнаешь?» В ответ Гарик присвистнул. «Не дать не взять Мата Хари». «Мата Харя?» Парень заржал конем. Гарик сморщился и поправил. «Мата Хари, дубина. Была такая шпионка во времена Первой мировой войны. Но это не точно. Короче, задай вопрос Википедии», — отмахнулся Гарик. «Ну, короче, босс, я чуть не пропустил ее». «И как ты понял, что это она?» — удивился Гарик. «А я как раз напротив двери в туалет стоял, так что видел, что там больше нет никого». «Молодец», — Гарик усмехнулся. «Ну, а дальше что?» «Дальше она вышла из той аудитории и опять в этот же туалет, и вышла из него уже вот такой». Уж скинул фото жгучей брюнетки в гламурных очках. Не солнечных, но стильных. «Ядрит, Мадрид», — вырвалось у Гарика. «Ага», — засмеялся парень. Только по сапогам и догадался. Короче, только после того, как сдала экзамен в таком виде, она, наконец, вернула себе свой облик и поехала домой. И что, ни с кем и нигде не болтала? Когда была рыжая и черной, точно нет, да к ней в таком виде и не подходил никто. А когда она опять собой стала, то пару раз останавливали парни, глазки ей строили. Одного сразу отшила, другому тетрадь какую-то отдала. На этом все. «Ни тебе обжиманий, ни тебе поцелуев ни с кем?» «Не-а», — парень улыбался. По дороге домой заехала в магазин за продуктами, да в аптеку за корвалолом. «Откуда знаешь, что она покупала в аптеке?» «Так я за ней зашел». «За резинками?» — усмехнулся Гарик. «За гематогеном», — смутился парень. Гарик лишь хмыкнул, а про себя подумал. «Ну как ребенок, честное слово?» «Хорошо, свободен на сегодня. Если не наелся, там еще котлеты есть». «Котлетки — это хорошо», — парень улыбнулся. «Куда в тебя влезает-то? Смотри, растолстеешь, был уж, а превратишься в питона». «Не растолстею, босс, у меня метаболизм хороший». «Ну-ну». Гарик усмехнулся и ушел к себе в кабинет. Уже там, плеснув себе янтарной жидкости в бокал с тяжелым дном, усмехнулся. «Одного отшила, другому тетрадь отдала, и на этом все. Ишь ты». Услышанное ему понравилось, как и информация о том, как зарабатывает его малышка. «Не обманула, значит». Зарабатывает честным путем, если можно так назвать, конечно, то, что она за двух идиоток сдает экзамены. Во всяком случае, зарабатывает своими мозгами. В кабинет постучали. «Сиплый, ты?» «Да, Гарик, входи». «Ну что там по девочке?» «Шеф, сейчас все скину тебе на почту, сам прочтешь». «А если в двух словах?» «Если в двух словах, то чистая девочка». «Но один факт тебя точно удивит». Собеседник как-то очень уж хитро ухмыльнулся. «Лови письмо и наслаждайся». «Вот же паразит!» — буркнул Гарик и шагнул к письменному столу. Открыл ноутбук, зашел в почту и открыл письмо. По мере того, как он читал, брови его поднимались все выше. Прочитав до конца, Гарик сначала откинулся на спинку кресла, потом выпил одним глотком алкоголь, встал, шагнул к бару, чтобы налить себе еще, молча протянул бутылку Сиплому. Тот отрицательно качнул головой, отказываясь от выпивки. Гарик лишь кивнул, потом выпил свою порцию одним глотком, затем вернулся к столу, опустился в кресло и лишь затем проговорил. «И как тут без родного русского мата выразить всю гамму эмоций, что скопилось у меня после прочтения данной информации, а, Сиплый?» Тот, услышав это, заржал конем, а Гарик продолжил. «Спасибо, конечно, моя первая учительница, за воспитание и за то, что слово свое держишь и не выпускаешь меня из виду, но такого я точно не ожидал. Ну, как так-то, а? Выходит, что девчонка — внучка Ирины Кузьминишны? Нашей с тобой первой учительницы, прикинь, да?» «А я о чем?» — кивнул Сиплый. «Вот и не верь после этого, что им там сверху видно все», — закончил Гарик. «Ха, а ведь точняк!» — Сиплый порывисто взъерошил волосы на затылке. «Точно, говорила тебе Кузьминишна что-то такое». «Теперь я понимаю, откуда она взялась такая, вся из себя умная и не испорченная жизнью». Гарик перевел свой взгляд на друга, а, увидев, что тот собирается что-то сказать, произнес: «Если ты сейчас мне скажешь про ее любовные похождения с подружкой и дружком, я тебе врежу, клянусь. Поэтому лучше молчи, если не хочешь быть грушей». Парень в ответ на это лишь поднял руки ладонями вверх, но улыбаться не перестал. Гарик удовлетворенно кивнул. «Я уж думал, что таких, как она, и не бывает. Вся из себя фифа, да к тому же не закомплексованная, но ведь и не стерва же». Гарик, говоря все это, явно не ждал ответа, и Сиплый, понимая это, только кивал. «Что там с ее дружком, как там его? Серж, кажется». «Пробил. Гарик, ты сейчас будешь смеяться, но это какой-то вечер встречи выпускников детдомов». «Чего?» «Ага, и он, и сосед наш». Сиплый мотнул головой в направлении дома, в котором жил Вячеслав. «Оба из детдомовских. Правда, они, в отличие от нас с тобой, местные, так сказать. Тьфу, зараза, и как в нашей жизни без мата обходиться, а?» Выдохнул Гарик и все-таки разразился заковыристой тирадой, на что Сиплый уже заржал, не боясь, что будет использован в качестве боксерской груши. «Гарик, а не боишься, что девчонка на публику работала сегодня, а? А если она от рыжего пришла?» «Боюсь», — признался Гарик. «Поэтому ты еще со своими парнями понаблюдай за ней, скажем, недельку, а там и видно будет». «Лады», — обрадовался Сиплый и выскользнул из кабинета. Сиплый не был женоненавистником, как не был он и параноиком, но в такие совпадения верилось с трудом. Не было в его жизни простых случайностей, ну, кроме, пожалуй, того случая, когда его самого нашел на обочине дороги в коробке из-под обуви дальнобойщик, остановившийся по нужде. Хотя этот дальнобойщик, ни разу не поинтересовавшийся впоследствии найденышем и его судьбой, вполне мог быть и родным папашей, сдавшим сына в детдом и благополучно забывшим о нем. Потому-то и обрадовался Сане Сиплый, что верный и единственный друг его Гарик не бросается с головой в любовь, как называл это чувство к женщине сам Саня. Именно так, с двумя «ф» на конце и с пренебрежительной интонацией. «Ты наедаешься хоть когда-нибудь, уж?» — произнес Сиплый, заходя на кухню. «Наедаюсь, уже наелся», — произнес парень, сыто улыбаясь. «Ну, наконец-то! Раз наелся, то погнали отсюда ужик. Не уж, а ненасытный питонище какой-то». «А у меня было тяжелое детство. Мне можно?» — попытался надавить на жалость парень. «А, ну ты мне еще про свое тяжелое детство сейчас расскажи. Тоже мне, бедняжечка, нашелся», — буркнул Сиплый. «Ты-то уже в нормальных условиях рос. Не то что мы с Гариком».